Ее охватила такая бешеная радость, что она сама, привычно, умея бороться с собой и не понимая себя, истолковала ее как волнение, потому что именно такой человек, как Павлыш, опасность для налаженной экспедиции. Но так как Клавдия была человеком дела, она тут же доказала себе, что задача экспедиции важнее всего, и следует пойти на жертву, чтобы экспедиция не сорвалась. Стиснув зубы, изнывая от любви к Павлышу, она приняла его на станцию. Когда же обнаружилось, что Павлыш и Салли, два больших, веселых и добрых человека, тянутся друг к другу, и их сближение лишь дело времени, потому что оно естественное, Клавдия нашла массу аргументов, заставляющих ее, как человека, ответственного за экспедицию, воспрепятствовать этому сближению.